Сын Аилеев Аякс, налетев, Клеобула живого толпищем сбитого с ног захватил и на месте троянцу жизнь сокрушил, погрузя в него меч с рукояткой огромной. В жаркой крови разогрелся весь меч, и упавшему там же очи смежили багровая смерть и могучая участь. Тут Пенелей и Ликон на сражении сбежались, копья им обоим изменили, напрасно послали их оба. Снова герои сошлись на мечах, и Ликон упреждает. В шлем коневласый у бляхи разит, и при черепе медный меч, сокрушась, разлетелся. Ахеец ударил по духам, в выю весь меч погрузил, и, оставшись на коже единой, на бок повисла голова, и разрушилась крепость Ликона. Вождь Мирион, Акамаса преследуя, быстрый настигнул и в колесницу входящего в раму десною ударил. Он с колесницы слетел, и в очах его тьма разлилась. Идоминей и Римаса жестокую медью уметил прямо в уста, и в противную сторону, близко под мозгом, вырвалась бурная медь, просадила в потылице череп, вышибла зубы ему, и упадшего, выпучась страшно, кровью глаза налились, из ноздрей и из уст растворенных кровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти. Так воеводы ахейские гордых врагов низлагали, словно свирепые волки на коз нападают элягнцев, их вырывая из стад, которым неопытный пастырь дал по горам рассеяться. Волки, едва их завидят, быстро напав, раздирают бессильных и трепетных тварей. Так на троян нападали ахейцы. Но те лишь о бегстве думали шумным, а доблесть кипящую вовсе забыли. Но Теламонит великий пылал непрестанно уметить Гектора меднооружного. Тот же, испытанный в битвах, турьем огромным щитом закрывая широкие плечи, в круг наблюдал и свистание стрел, и жужжание копий, и хотя уже видел, что им изменяет победа, но еще оставался к защите сподвижников верных. Словно когда от Олимпа подъемлется на небо туча воздухом ясным, как бурную грозу кранион готовит, так от судов поднялось и смятенье, и шумное бегство. Вспять, не в устройстве, через ров отступали. Но Гектора быстро вынесли кони с оружием. Бросил троян он, которых сзади насильно задерживал ров пред судами глубокий. Многие в пагубном рве колесничные быстрые кони, дышло сломивши, оставили в нем колесницы владык их. Но Патрокл настигал, горячо возбуждая Данаев, горе врагам замышляя. Трояне и воплем, и бегством все наполняли пути. От рассеянных войск их до облак прах крутился столпом. Расстилались по полю кони. К Трое обратно бежат судов и от кущи ахейских. Он же герой, где смятение более видел бегущих, с криком туда налетал. Упадали стремглав под колеса мужи своих колесниц, и, валясь, колесницы гремели. Прямо меж тем через ров перепрянули бурные кони, кони бессмертные, дар знаменитый бессмертных Пелею, пламенным часе вперед. Повелитель их Гектора ищет, свергнуть его он пылает, но Гектора кони умчали.